Сестры также совершают обряд арати, то есть зажжение светильника и совершение ритуальных действий с ним. Для этого во дворе дома на очищенной площадке очерчиваются ритуальные прямоугольники, в которых рисуются две человеческие фигурки, надо думать, брата и сестры. Между ними замужняя женщина, признак законного допуска до таинств пола, ставит перевернутый вверх дном сосуд, а на него ставит зажженный масляный светильник. Затем она совершает почитание фигурок, после чего разбивает деревянным пестиком и лампу, и сосуд, и перепрыгивает через них, стараясь не попасть в прямоугольник. Потом она разрывает веточки пяти видов колючих растений на мелкие кусочки, разбрасывает их около фигурок и при этом ругает своих братьев и других мужчин семьи своего отца. Считается, что колючки преградят доступ в царство Ямы, и родные не смогут туда попасть, а от ругания братья и другие родственники обретут долгую жизнь. С этим обрядом связывают легенду о двух близнецах Яме и его преданной сестре Ями, и потому другое название обряда и пятого дня – Ями-Двития. Иногда все пять дней праздника Дивали называют Панчаяма, что означает «пять дней ямы». Яма означает «близнец», то есть «половина». И праздник Дивали также состоит из двух половин, одна из которых приходится на конец старой луны, а другая – на начало новой. Считается, что в это время яма на пять дней из царства предков поднимается к своей сестре Ями, постоянно оплакивающей своего ушедшего брата. Это роднит данный праздник с известными средиземноморскими и египетскими обрядами в честь Осириса и Вакха, Диониса. Им же отчасти соответствуют шумеро-месопотамские мифы об оплакивании сестрою своего ушедшего под землю брата Думузи и оплакивании сестрою-женою ушедшего под землю Энлиля. Удивительно то, что средиземноморские ритуалы, когда после оплакивания богинями-женами своих богов-мужей те возвращаются к свету, приурочиваются к наступлению в данных регионах не осени, а весны. Комментаторы свели эти греческие празднования к циклу сельскохозяйственных праздников, ибо и возрождающийся ежегодно Осирис, и Вакх ассоциировались с зерном или зелеными весенними побегами. Несмотря на сбор в Индии урожая два раза в год, время весны значительно отличается от осени, как и везде в мире олицетворением прихода нового времени и новых энергий здесь служит весна, а не осень. Первая, а не вторая молодость. Надо сказать, что астрологически последние дни перед наступлением нового энергетического года, физически на новолуние, близ дня весеннего равнодействия, последние дни рыб, равнозначны сбросу в женском организме не реализовавшейся яйцеклетки. Это, так сказать, конец всякой плоти цикла. Привязка аналогичной даты окончания старого года в южной индийской традиции к дням лунных весов, повернутых на зодиакальном круге почти на 180 градусов от конца рыб, говорит об аналогичной пограничной энергии отходов и разрушения, но в ином измерении. Если принять во внимание утверждение Платона и китайской традиции об ином вращении неба в древности, то в некие архаичные времена в нынешнем энергетическом Скорпионе, тогда этот знак назывался иначе, начинались год и весна, и зодиак и планеты двигались по небосклону в противоположную сторону, но после переворота неба энергетический год стал начинаться от зодиакального Овна, однако в тонком плане энергетика старого вращения по-прежнему сохранилась. Иными словами, существует тонкоэнергетическое тело прежней Солнечной системы, которое одновременно сосуществует с физическим телом нынешней Солнечной системы. Так вот, при другом вращении неба день весеннего равноденствия энергетически приходился на противоположный от нынешнего зодиакального Овна знак, и тот знак начала года носил иное имя. Этот знак начала года находился под управлением ныне погибшей планеты, планеты нашего человечества. Зодиакальный участок времени, с которым принципиально связывается гибель планеты, соответствует нынешним весам. В халдейской, авестийской, египетской и иных традициях известно про посмертный суд и взвешивание на весах справедливости благих и негативных заслуг человека. Иными словами, весы олицетворяют механизм кармы. Евреи в период зодиакальных весов празднуют аналогичный праздник, посвященный взвешиванию совершенных деяний.